Предисловие. Знаете ли вы, что мешает большинству людей жить так, как они мечтают? Деньги. И еще раз деньги. Деньги являются символом определенного отношения к жизни, мерилом жизненного успеха. Но деньги не попадают к нам случайно. Можно сказать, что в денежных вопросах речь идет о некой форме энергии. Чем больше этой энергии мы направим на действительно важные цели, тем больше деньги получим. Действительно преуспевающие люди обладают способностью аккумулировать большое количество денег. Некоторые только сберегают и приумножают их для себя, другие используют для служения обществу и ближнему. Но все они умеют заставить деньги работать. Мы не должны преувеличивать значение денег. Но знаете ли вы, когда деньги становятся особенно важны? Когда их постоянно не хватает. У кого есть большие денежные проблемы, тому приходится очень много о них думать. Мы должны разобраться с этим вопросом достаточно основательно, чтобы решить его раз и навсегда. И с этого момента деньги станут для вас поддержкой во всех сферах жизни. У всех есть мечты. У нас имеется определенное представление о том, как хотим жить и что нам в жизни причитается. Мы верим в глубине души, что можем исполнить какое-то особое предназначение, которое улучшит этот мир. Но слишком часто я вижу, как ежедневная рутина постепенно душит такие мечты. Многие забывают, что им принадлежит место под солнцем. Они просто не верят в себя и в то, что могут стать независимыми. Мы часто оказываемся жертвами самих себя. Мы идем на компромиссы, и прежде чем мы поймем свою ошибку, жизнь в значительной мере уже прошла мимо. И многие люди часто перекладывают ответственность за то, что они живут не так, как хотели бы, на финансовые обстоятельства. Более 10 лет я занимаюсь такими вопросами, как деньги, успех, счастье. Я научился видеть деньги другими глазами. Деньги могут спасти нас от того, чтобы мы полностью исчерпали жизненные силы. Они помогают нам быть лучше, насколько это возможно. Я с моей книгой в вашем распоряжении, в роли вашего приватного наставника. Я хотел бы передать то, что узнал и испытал сам. Я хотел бы научить вас, как создать некую волшебную машину для получения денег. Владеть деньгами значит в первую очередь иметь возможность вести значительно более свободный и независимый образ жизни. Когда я это понял, во мне возникла глубокая потребность передать другим свое знание. Я пообещал себе поддерживать каждого, с кем я вступаю в контакт, на его пути к финансовой независимости. Так же, как можно научиться летать, нырять или программировать, можно научиться создавать богатство. И в этом помогут несколько важных стандартных приемов. Имеется несколько возможностей заработать первый миллион. Эти возможности описывают 4 представленные в книге стратегии. Первое. Вы экономите определенный процент вашего дохода. Второе. Вы вкладываете сэкономленные деньги. Третье. Вы повышаете ваш доход. Четвертое. Вы экономите определенный процент от каждого достигнутого повышения дохода. Если вы будете следовать этим советам, то в зависимости от вашего сегодняшнего финансового положения за 15-20 лет вы станете обладателем имущества в 1-2 миллиона. И это совсем не чудо. Если вы хотите получить свой первый миллион быстрее, например, через 7 лет, тогда вы должны применять все стратегии, описанные в этой книге. И чем больше вы их примените, тем скорее достигнете вашей цели. Как можно стать состоятельным через 7 лет? Вы предвидите уже, что речь идет не только о сумме, которой вы хотите владеть, но и о личности, которой вы к тому времени станете. Вам будет не всегда легко идти к финансовой независимости. Однако намного тяжелее жить, будучи финансово зависимым. Если вы последуете указаниям этой книги, то уверенно достигнете вашей цели. Я помог на этом пути многим тысячам людей, посещавших мои семинары. Я вижу снова и снова, как эти знания преображают людей. Но я прошу вас не думать, что одно только обладание этой книгой позволит вам стать состоятельным. Правдой является и то, что даже ее изучение еще не сулит вам богатства. Вы должны не только работать с этой книгой, но и сделать ее частью себя. Лишь это приведет к освобождению вашей внутренней энергии и поможет в достижении цели. А теперь позвольте начать наш совместный путь. Прежде всего, произведите оценку своего финансового положения. На следующих страницах вы найдете указания, как произвести такой анализ. Начните чтение книги только после того, как точно установили, что у вас есть. Я искренне надеюсь, что эта книга не только поможет вам стать богатым, но и затронет вас самым глубоким образом. Я не знаю вас лично. Однако я знаю, что если вы держите эту книгу в руках, то вы должны быть совершенно особенным человеком. Человеком, который не готов удовлетвориться тем, что ему предлагают обстоятельства. Который хочет сам писать историю своей жизни. Такие люди создают свое будущее, как художник создает произведение искусства. И я желал бы от всего сердца, чтобы моя книга внесла свой вклад в создание вашего шедевра. Искренне ваш, Бодо Шефер.